Его называли субъектом номер 12. Ни Картером, ни Энтони, ни Тони. От невыносимой боли ему, брошенному в темноте, казалось, что все эти имена принадлежат кому-то другому. Человеку, который умер, сбросив оболочку, скорчившуюся от физических страданий. Боль и дурноту он считал родными сестрами вечности. Именно такую ассоциацию они вызывали. Причем вовсе не потому, что могли длиться вечно, а потому, что дурноту вызывало само время. Образ времени впитался в каждую клеточку его тела, но не в виде океана, как ему объяснили в свое время, а в виде миллиона язычков пламени, которые не затушить никогда. Ужасное ощущение, хуже всего на свете. Кто-то сказал, что скоро его самочувствие намного улучшится, и поначалу он на это надеялся, но сейчас понимал, ему опять солгали. Вокруг себя он смутно различал какое-то движение. Люди в скафандрах появлялись, исчезали, толкали, пихали, тыкали. Хотелось воды, глоток воды, чтобы притупить жажду. Но когда он попросил, вместо собственного голоса услышал гул и завывание. А сколько крови брали? Галлоны! Парень по имени Энтони периодически сдавал кровь за деньги. Сжимал эспандер, смотрел, как заполняется контейнер. Дивился густоте и карминовому оттенку настоящей живой крови. У Энтони брали не больше пинты и отпускали во свояси. Сейчас мужчины в скафандрах наполняли контейнер за контейнером, и кровь изменилась. Только как именно? Она так и осталась живой, только чья кровь текла в его теле? Складывалось впечатление, что она теперь уже не его собственность, а принадлежит кому-то или даже чему-то. Хотелось умереть, и поскорее. Миссис Вуд понимала, как здорово умереть, и желала этого не только себе, но и Энтони. Вспоминая хозяйку, он на миг снова становился Энтони. Да, смерть – это здорово. В ней легкость, спокойствие, отрешение от забот и хлопот, совсем как в любви. Он цеплялся за мысль о смерти, потому что благодаря ей чувствовал себя Энтони. Но мысль медленно выскальзывала, словно веревка из рук. Сколько дней минуло, он не знал. С ним что-то происходило, но по меркам мужчин в скафандрах недостаточно быстро. Они без конца это повторяли, кололи, пихали, тыкали, брали кровь. Теперь он слышал какой-то неясный ропот, вроде бы тоже голоса, но мужчинам в скафандрах не принадлежащие. Звучали эти голоса вдалеке и при этом внутри него. Слов он не понимал, но чувствовал. Это слова из языка, в котором есть смысл, порядок и логика. За логикой скрывался ум, и не один, а сразу 12. Равенства в том многоголосии не было. Один голос доминировал. Не заглушал другие, а именно доминировал, задавал тон. Остальные 11 подхватывали. Голоса говорили с ним, взывали с полной уверенностью, что он их слышит. Они поселились в его крови. Навсегда. Как боль и дурнота. Он захотел ответить и разлепил веки. «Опустите решетку!» – закричал кто-то. «Он перерождается!» Путы, оказывается, тонкие, как бумага. Заклепки дождем полетели на стол и рассыпались по полу. Сначала он освободил руки, потом ноги. Вокруг было темно, только отныне темнота стала его союзницей. Где-то внутри проснулся дикий, неутолимый голод. Сожрать весь этот мир, поглотить его, сделать вечным, как он сам. К двери подбежал человек. Энтони коршуном на него набросился. Человек вскрикнул и жалкой бесформенной кучей рухнул на пол. Как восхитительно пахнет теплая кровь. Он пил, пил и не мог напиться. Пообещавший, что самочувствие значительно улучшится, не лгал. Энтони Картер в жизни не чувствовал себя так хорошо. Долбанный идиот Пухал погиб. Перерождение Картера заняло 36 дней и оказалось самым длительным с начала опытов над людьми. Впрочем, Картеру и предстояло стать ужаснее всех своих предшественников, носителем предпоследней мутации вируса. Последняя достанется девочке. Сам Ричардс на девчонку плевать хотел. Выживет – хорошо, не выживет – невелика потеря. Какая разница, сколько она протянет? 5 минут или 5 веков? Управление по специальным видам оружия Эми уже не интересовало. Сейчас с ней сидел Олгаст, разговаривал, пытался вытащить из комы. Ричардс не возражал нисколечко, но если девчонка заснет и не проснется, плакать не собирался. О чем только думал Пухал. Вот кретин. Решетки следовало опустить несколько дней назад. По крайней мере, теперь они знают, на что способны эти твари. Вообще-то в отчетах из Боливии об этом упоминалось. Только читать отчеты – это одно, и совсем другое – просматривать видеозапись и своими глазами наблюдать, как щупленький, шарахающийся от собственной тени Картер с IQ репы пролетает 20 футов одним прыжком и вспарывает здоровяка Пухала от паха до подбородка, словно масло ножом режет. По окончании жуткого пиршества, занявшего не более 2 минут, Картера ослепили яркими прожекторами. Лишь так его удалось загнать в угол, чтобы опустить решетку. Теперь субъектов было 12. 13, если считать Фаннинга. Работа Ричардса почти завершена. Уже поступил соответствующий приказ. Проект «Ной» перерастал в операцию «Прорыв». Через неделю светлячков перевезут в пустыню Уайт-Сэндс, и все бремя ответственности ляжет на другие плечи. Суперразрушители бункеров. Так называл Коул субъектов, когда проект был в зачаточном состоянии. То есть до боливийской экспедиции, перерождения Фаннинга и остального. Представь, что суперразрушители сделают в горных пещерах Северного Пакистана, пустынях Восточного Ирана или в развалинах чеченских городов. Представь кишечный лаваш мирового масштаба, мощную чистку изнутри. Возможно, Кол в итоге прозрел бы, но он погиб. А вот утопическая идея не только пережила его, она грозила стать реальностью. Грозила, хотя по самым грубым подсчетам Ричардса, нарушала с полдюжины международных соглашений и была не просто утопией, а полным абсурдом. Скорее даже блефом, а за блеф нередко приходится расплачиваться. Неужели кто-то всерьез предполагал, что светлячков удастся удержать в пещерах Северного Пакистана? Сайкс вызывал жалость и серьезное беспокойство. Проект надломил полковника духовно и физически, а после того, как поступил приказ из управления по специальным видам оружия, он почти безвылазно сидел в своем кабинете. Когда Ричард спросил, в курсе ли Лир, полковник залился невеселым смехом. Бедняга по-прежнему уверен, что спасает мир. Вообще-то, с учетом нынешней ситуации, спаситель бы не помешал. Только вряд ли Лиру или кому-то другому это по силам. На бронированных грузовиках светлячков перевезут в Гранд-Джанкшен, а оттуда поездом в Уайт-Сэндс. Сам Ричардс после полного завершения проекта в Колорадо собирался купить недвижимость где-нибудь на севере Канады. По окончании колорадского этапа в первую очередь следовало уничтожить обслугу, затем лаборантов и большую часть солдат-охранников, особенно свихнувшихся, вроде Полсона. После утреннего происшествия у дебаркадера Ричардс просмотрел его досье. Дерек Дж. Полсон, 23 года, поступил на службу сразу по окончании средней школы в Гластонбери, штат Коннектикут. Год воевал на Ближнем Востоке, вернулся в США. Криминальное досье отсутствует. Коэффициент умственного развития – 136. Этот умница мог запросто учиться в колледже или в офицерской школе. На объекте служил уже 23 месяца. Дважды подвергался дисциплинарным взысканиям за то, что засыпал во время дежурства, и однажды за несанкционированное использование электронной почты. На первый взгляд отличный, перспективный солдат. Но Ричардса тревожило то, что Полсону было известно. Или могло быть известно. Ричардс безошибочно почувствовал неладное. Ни в словах и ни в поступке Полсона, а по лицу Картера, когда открылась дверца микроавтобуса. Бедняга точно привидение увидел или кого-то пострашнее. Доступ на уровень 4 имели лишь уборщики, лаборанты и доктора. Но ведь солдатам надо было как-то коротать многочасовые дежурства. Вот они и строили бредовые догадки. Но и в столовой черт знает, о чем болтали. Только Ричардс не сомневался. Полсон напугал беднягу Картера чем-то большим, чем догадка. Может, ему сны снились. Может, они снились всем солдатам. А вот Ричардсу снились монахини. Между прочим, та часть операции ему совершенно не понравилась. Когда-то давно, чуть ли не в прошлой жизни, он учился в католической школе. Сморщенные сучки-монахини весьма почитали порку, Но он их уважал. Скажут, как отрежут. Поэтому бойня в монастыре пришлась Ричардсу не по нутру. Почти всех сестер он застрелил спящими. Но одна, как назло, проснулась и открыла глаза, точно ждала его. Она стала жертвой номер 3. Не сморщенная летучая мышь, а молодая и миловидная. Монахиня увидела его, закрыла глаза, прошептала молитву, и Ричард застрелил ее через подушку. Впрочем, одной монахини Ричардс не досчитался. Свихнувшийся Лэйси Антуанет Кудота. В файлах епархии обнаружился результат ее психиатрического освидетельствования. Нет, этой дури никто не поверит. А если и поверит, след все равно оборвется в западной Оклахоме, где якобы свихнувшиеся агенты ФБР застрелили деревенских копов и взорвали 10-летнюю развалюху Шеви Таха. Чтобы восстановить уничтоженный автомобиль, понадобится пинцет, микроскоп и пара тысячелетий. Все-таки жаль, что пришлось застрелить ту молодую монахиню. Ричард сидел в своем кабинете и смотрел на мониторы системы безопасности. Судя по временной отметке, было 22:26. Уборщики суетились у гермозон. Возили клетки с кроликами, которых светлячки не ели. Началась голодовка с нуля. А с появлением Картера или пары дней позже перекинулась на остальных. Причина оставалась загадкой, но если управление по специальным видам оружия возьмет светлячков под свое крыло, голодать им не придется. Ричардс к этому времени надеялся заниматься подледной рыбалкой и строить иглу. Ричардс взглянул на гермозону Эми. У кроватки девочки дежурил Олгаст. Сайкс принес ему портативный биотуалет, который завесил нейлоновой шторкой, и койку. Только Олгаст не спал. Он сутками не отходил от девчонки. Держал ее за руку, что-то ей рассказывал. Что именно, Ричардса не интересовало. Тем не менее, он смотрел на них часами, так же, как на Бэбкока. Взгляд, как намагниченный, метнулся к гермозоне Бэбкока. Джайлз Бэбкок, субъект номер 1, висел на прутьях вниз головой. Жуткие оранжевые глаза смотрели прямо в камеру, челюсти бесшумно жевали воздух. «Ты принадлежишь мне, Ричардс, а я тебе. Мы все для кого-то предназначены. Я для тебя». «Да-да, конечно», — думал Ричардс. «Катись, катись куда подальше». На поясе зазвонил внутренний телефон. «Пост охраны у главного входа», — представился звонивший. «Сюда какая-то женщина пришла». Ричардс взглянул на монитор, который показывал караулку. Часовые, как обычно, дежурили парами. Один прижимал к уху телефонную трубку, другой держал наготове автомат. Женщина стояла чуть поодаль, точно пряталась от яркого света караулки. «Так в чем проблема?» – удивился Ричардс. «Гоните ее!» «Сэр, проблема именно в этом!» – отозвался часовой. «Ее не прогнать. Машины рядом нет. Судя по всему, она пешком пришла». Вглядевшись в монитор, Ричардс увидел, как первый часовой бросил радиотрубку и снял с плеча автомат. «Эй!» – закричал он. «Не приближайся! Стой, не то стрелять буду!» Затрещали выстрелы, часовые умчались во мрак, но брошенная в грязь радиотрубка позволила Ричардсу расслышать еще 2 выстрела. Прошло 10 секунд, 20, и часовые вернулись ни с чем, как тут же догадался по их виду Ричардс. Первый часовой поднял трубку и посмотрел в камеру. «Сэр, она сбежала. Разыскать ее?» «Господи, только этого еще не хватало». «Что хоть за женщина?» «Чернокожая, говорит с иностранным акцентом», — ответил часовой. «Заявила, что ищет какого-то Олгаста». Брэд не умер от вируса. Ни сразу, ни в следующие 2 дня. На 3-й день он рассказал ему историю. Жила-была девочка, совсем крошка, еще меньше тебя. Звали девочку Ева. Мама и папа очень ее любили. В ночь после ее рождения папа взял Еву из колыбельки, стоявшей в палате, где они втроем ночевали, и прижал к себе. Отныне девочка стала его частью. По-настоящему, без всякого преувеличения, она поселилась в его сердце. Над кроватью притаилась камера слежения. Кто-то подсматривал и, вероятно, подслушивал, только Брэда это не беспокоило. Время от времени заходил Фордс, брал у Эми кровь, менял препараты на штативе капельницы, а Олгаст все говорил и говорил. Он рассказывал Эми историю, которую прежде не доверял никому. А потом с сердцем Евы что-то случилось. Оно... Брэд невольно коснулся своей груди. Оно стало усыхать. Тело росло, а сердце усыхало. Вскоре перестало расти и тело. Папа мечтал отдать Еве свое сердце, ведь оно принадлежало ей с самого начала. Оно билось только для Евы. Папа хотел, но, разумеется, не мог. Никто не мог ничего сделать. И когда Ева умерла, папино сердце умерло вместе с ней. Евиным родителям стало трудно любить друг друга. Их любовь наполнилась грустью и тоской по бедной малышке. Брэд рассказывал все без утайки, душу изливал. С окончанием исповеди закончился день. Потом появилась ты, Эми. Я тебя нашел. Получилось, будто Ева ко мне вернулась. Не покидай меня, Эми. Вернись. Пожалуйста, вернись. Брэд поднял голову, открыл глаза, а вслед за ним открыла глаза и Эми. 13. Лэйси бежала по лесу, согнулась в три погибели и металась от дерева к дереву. Быстрее, только бы от солдат оторваться. Студеный разреженный воздух больно царапал легкие. Монахиня прижалась к старой сосне и постаралась отдышаться. Страха Лэйси не чувствовала. Прорывающиеся сквозь подлесок пули – ерунда. Они ведь даже близко не подлетали. Да и как эти маленькие металлические цилиндрики могут человеку навредить? Разве крохотные пульки станут препятствием после того невероятного пути, который одолела Лэйси? Разве испугают ее после стольких невзгод и трудностей? Лэйси выглянула из-за толстого, как колонна, ствола. Сквозь подлесок она видела яркий свет караулки и слышала голоса часовых, вспарывавшие тишину безлунной ночи. «Чернокожая!» — говорит с иностранным акцентом, — произнес в трубку первый, а второй без конца повторял. «Черт, задаст он нам перца! Как же мы упустили эту сучку, как? Ты даже не целился, мать твою!» Солдаты явно боялись того, с кем говорили по телефону. Только Лэйси знала. «Этот человек – никто и ничто. Он – пустое место. А солдаты – пешки, лишенные собственной воли и разума. Совсем как те, что много лет назад орудовали в поле». Лэйси помнила, как час за часом они терзали ее. Терзали, терзали. Они старались что-то у нее отнять. Лэйси читала это в их кривых улыбках, чувствовала в зловонном, обжигающем лицо дыхании. Так и получилось. Они отняли. А Лэйси простила их и вернула отнятое, прежнюю, настоящую себя и многое другое. Лэйси закрыла глаза и чуть слышно зашептала. «Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». «Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь планету всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых». Псалтырь, Псалом 3. Помолилась и снова бежать. Человек, которому звонили часовые, наверняка отправит в лес солдат и устроит облаву. Лэйси понимала это, но вместо страха захлебывалась от радости и пульсирующей энергии, которые наполняли ее, как никогда в жизни. Энергия зарождалась в ней неделями, пока она шла... Куда? Куда она так спешила? Для Лэйси это не вызывало сомнений. Туда, где Эми. Лэйси ехала на автобусах, тряслась в кузове чьего-то грузовика с поросятами, запертыми в деревянном ящике, и двумя лабрадорами. Порой она просыпалась неизвестно где и чувствовала. Сегодня нужно идти пешком. Когда была возможность, ела и время от времени стучалась в двери и просилась переночевать. Открывали ей женщины, всегда непременно женщины, в какую бы дверь она ни стучалась. Говорили «Конечно, заходите», и без лишних слов вели в комнату, где ждала разобранная постель. Однажды Лэйси целый день брела по длинной горной дороге. Милостивый Господь ниспослал чудесный солнечный день и внезапно поняла – цель близка. «Подожди», – велел голос. «Подожди заката, сестра Лэйси. «Путь укажет тебе путь». Так и получилось. Путь указал ей путь. За ней снова гнались. Каждый шаг, каждый хруст сучка под сапогом, каждый судорожный вдох звучал громче выстрела, выдавая намерения преследователей. Шестеро солдат рассредоточились и брели по лесу, тыча автоматами во мрак, еще недавно скрывавший Лесси. Между деревьями мелькнул просвет, дорога. Слева, ярдах в 200, ярко горели огни караулки, а справа дорога петляла среди деревьев и резко спускалась вниз. В той стороне, судя по звуку, текла река. Зачем выбралась на эту поляну, Лесси не знала, но интуиция подсказывала. Нужно подождать. Лесси упала ничком на мягкую лесную землю. Сперва солдаты отставали на 50 ярдов, потом на 40, потом на 30. Послышался гул дизельного двигателя, а когда водитель переключил передачу, чтобы подняться на последний холм, гул превратился в урчание. Свет фар и урчание медленно приближались. Лесси присела на корточки в тот момент, когда фары скользнули по вершине холма. Армейский грузовик. Урчание снова переросло в гул. Грузовик набирал скорость. «Сейчас?» «Сейчас», — ответил голос. Лесси вскочила и понеслась во всю прыть, нацеливаясь на кузов. Вот задний бампер, а над ним широкий грузовой отсек, скрытый развивающимся брезентом. На миг показалось, что рывок запоздал и грузовик удаляется, но Лесси все же его настигла. Руки вцепились в бортик, босые ноги оторвались от дороги. Лесси Антуанет Кудота сделала сальто в воздухе и с глухим стуком упала в кузов. Ящики. Грузовик вез какие-то ящики. Лесси пробралась к задней стенке кабины. Приближающийся к караулке грузовик в очередной раз сбавил скорость. Монахиня затаила дыхание. Будь что будет, она теперь бессильна. Зашипели пневмотормоза, и грузовик остановился. «Покажи накладную». Голос принадлежал первому часовому, тому, который сначала гнал Лесси от караулки, а потом требовал остановиться. Мальчишка с автоматом. Судя по тому, как звучал голос, охранник стоял на подножке. В воздухе едко запахло сигаретным дымом. «Курить нельзя. Ты прям как моя мамаша. Прочти декларацию, дебил. Ты везешь столько оружия и боеприпасов, что от любой искры мы на Марс улетим». Сидевший на пассажирском месте громко заржал. «Ладно, это твои проблемы. На дороге никого не видел? В смысле, из гражданских?» «Нет, из инопланетян, мать твою! Конечно, из гражданских. Ищем женщину в юбке и блузке, ростом 5 футов 6 дюймов, чернокожую». «Офигеть!» – присвистнул водитель. «Нет, мы никого не видели, да и темнота вокруг». Часовой спрыгнул с подножки. «Подожди, я кузов проверю». «Не шевелись, Лесси», – велел голос. «Не шевелись». Края брезентового кожуха распахнулись, сошлись, снова распахнулись. Мрак кузова прорезал яркий луч фонаря. «Лесси, зажмурься». Монахиня зажмурилась. Луч фонаря скользнул по лицу раз, другой, третий. «Ты, Господи, щит предо мною». Правый борт грузовика сотрясли 2 мощных удара. «Порядок». Грузовик отъехал от караулки. Ричард скипел от злости. Свихнувшаяся монахиня. Ей-то какого хрена здесь надо? Секса он решил в известность не ставить. По крайней мере, пока сам во всем не разберется. 6 ведь на облаву отправил. 6! Пристрелите ее, дебилоиды беспомощные! Придурки вернулись ни с чем. Ричард отослал их обратно, велев прочесать лес. «Разыщите ее! Пристрелите, как собаку! Неужели сложно?» Слезливая мелодрама с Олгостом и девчонкой явно затянулась. «А Дойл? Этот-то почему еще жив?» Ричардс взглянул на часы. За полночь перевалило. 1:01. Достал из нижнего ящика стола пистолет, проверил, заряжен ли, сунул за пояс и бросился вон из кабинета. На уровень 1. Скорее. Потом на улицу со стороны дебаркадера. Дойла держали в комнате умершего уборщика. У двери на стульчике дремал часовой. «Подъем!» – прорычал Ричардс. Солдат тотчас разлепил веки, но, судя по мутным расфокусированным глазам, не понимал, где находится. Сообразив, что перед ним Ричардс, он вытянулся по стойке смирно. «Простите, сэр». Часовой набрал комбинацию кода и отошел в сторону. «Свободен», – бросил ему Ричардс. «Сэр». «Раз спишь на ходу, лучше ступай в казарму». «Есть, сэр. Виноват, сэр». Солдат вздохнул с облегчением и умчался прочь. Ричардс распахнул дверь. Дойл сидел на краешке кровати, аккуратно сложив руки на коленях, и смотрел на пустую консоль, где когда-то стоял телевизор. На полу тосковал поднос с нетронутой едой, источающий слабую вонь тухлой рыбы. При виде Ричардса Дойл растянул губы в улыбке. «Ричардс, ублюдок! Пошли!» Дойл вздохнул и ударил себя по коленям. «Знаешь, он был прав насчет тебя, Олга Стобиш. А я как раз сижу и думаю, почему друган Ричардс не заглядывает? Будь моя воля, давно бы заглянул». Казалось, Дойла душит смех. Никогда в жизни Ричардс не видел, чтобы перед лицом смерти человек пребывал в таком прекрасном настроении. Не переставая улыбаться, Дойл покачал головой. «Эх, лучше б я сразу к дробовикам метнулся». «Да уж, сейчас бы было одной проблемой меньше». Ричардс достал Спрингфилд, снял с предохранителя и повел Дойла через двор навстречу ярким огням шале. «А если сбежит?» «В принципе, конечно, может, только куда здесь бежать?» «Интересно, почему он не спрашивает про Олгаста и девчонку?» «Скажи, она уже здесь?» – спросил Дойл, когда они приблизились к стоянке, на которой еще находились несколько машин, работающих в ночную смену лаборантов. «Кто она?» «Лэйси». У Ричардса чуть ноги не подкосились. «Похоже, ответ утвердительный», – усмехнулся Дойл. «Ричардс, видел бы ты себя сейчас. Что тебе об этом известно?» Глаза Дойла полыхали холодным голубым огнем, четко различимым даже на фоне яркой иллюминации стоянки. Ричардс как будто смотрел фотообъектив в момент открытия затвора. «Знаешь, я ведь слышал, как она приближается», – проговорил Дойл и поднял глаза на темные силуэты деревьев. Грей. На уровне 4 Грей разглядывал в мониторе сияющую фигуру ноля. «Пора, Грей. Пора!» Теперь Грей вспомнил. Наконец вспомнил все. Сны и ночи, которые провел в отсеке, наблюдая за нолем. Вспомнил его истории. Вспомнил Нью-Йорк, первую девушку. Потом всех последующих, каждый раз новых. Вспомнил накрывающую с головой темноту, бешеный кайф и сладость первого укуса. Он был Греем и в то же время нет. Нолем и в то же время нет. Он был повсюду и нигде конкретно. Грей подошел к стеклу. «Пора». «Время – прикольная штука», – думал Грей. «Не в смысле смешная, а в смысле странная». Время оказалось не таким, как он представлял. Не прямой, а кругом, несколькими кругами, один внутри другого. Поэтому каждый отдельно взятый миг накладывался на другой и растворялся в нем. Стоило это понять, и все перевернулось с ног на голову. Теперь события будущего вызывали ощущение дежавю, потому что в каком-то смысле они уже на самом деле произошли. Грей открыл шлюз. На стене висел биокостюм, напоминающий бесформенное тело со сломанной шеей. Чтобы открыть вторую дверь, следовало закрыть первую. Чтобы открыть третью, следовало закрыть вторую. Кто сказал, что в гермозону можно входить только в костюме и только по одному? «Вторую дверь, Грей!» Грей шагнул во внутренний отсек. Над головой отвратительным цветком висел душ. В углу притаилась камера слежения. Однако Грей знал, его никто не видит. Теперь он слышал не только голос ноля, но и другие голоса. Чьи они? Сомнений не вызывало. «Третью дверь, Грей!» «Надо же, какое счастье! Какое облегчение! Какой груз с плеч упал!» Он ведь давно чувствовал. Плохой и хороший Грей сливаются, образуя нечто иное, неотвратимое. Нового Грея, способного прощать. «Я прощаю тебя, Грей». Грей повернул широкую ручку. Решетку не опустили, и ноль тотчас вырос перед ним из мрака. Ртом, глазами, кожей. Грей чувствовал его жаркое дыхание и бешеный стук сердца. Грей вспомнил лежащего на снегу отца и заплакал. Он плакал от страха, плакал от радости, плакал, плакал, плакал. А когда ноль припал к его шее, там, где ближе всего артерия, понял, кто на самом деле был десятым кроликом. Десятым кроликом был он. 14. Все случилось очень быстро. За 32 минуты умер старый мир и родился новый. «Что ты сказал?» – переспросил Ричардс и в следующий миг услышал. Они оба услышали вой сирены. Громкий атональный сигнал эхом разносился по объекту и, казалось, исходил отовсюду сразу. Означал он лишь одно, самое худшее, то, что в принципе не должно было произойти. Нарушение системы безопасности в гермозоне уровня 4. Ричардс украдкой глянул на шале и, приняв молниеносное решение, поднял Спрингфилд. Только стрелять было не в кого. Дойл исчез. «Черт подери!» – подумал Ричардс, а потом произнес вслух. «Черт подери!» Теперь беглецов стало двое. Он обвел взглядом стоянку. Вдруг спина мелькнет. Повсюду вспыхивал свет, заливавший территорию неестественным голубоватым сиянием. Из казарм доносились крики и топот бегущих солдат. Да, Дойла придется отложить на потом. Ричард с пулей влетел в шале, пронесся мимо охранника, кричавшего ему вслед что-то про лифт, и, едва касаясь ногами ступеней, спустился на уровень 2. Дверь кабинета оказалась открытой, и через секунду Ричардс уже смотрел на мониторы. Гермозона 0 пустовала. Гермозона Бэбкока пустовала. Все гермозоны пустовали. Ричардс включил звук. «Охрана уровня 4. Это Ричардс. Доложите обстановку». Тишина. Полная тишина. «Главная лаборатория. Доложите обстановку. Кто-нибудь объясните, какого хрена здесь творится?» В ответ раздался чей-то перепуганный голос. Кажется, Фордса. «Их выпустили». «Кто? Кто их выпустил?» Послышался треск, потом крики, выстрелы и снова крики. Так кричат умирающие. «Черт подери!» Раздалось сквозь трески помехи. «Их выпустили! Уроды-уборщики их всех выпустили!» Ричард запросил видеосигнал с поста охраны на уровне 3. Возле залитой кровью стены на кафельном полу ничком лежал Дэвис, будто нащупывал отошедший контакт. Тут в зону обзора камеры попал второй охранник, и Ричардс узнал Полсона с пистолетом 45-го калибра в руках. За его спиной виднелись открытые дверцы лифта. Взглянув прямо в камеру, Полсон спрятал пистолет в кобуру, вытащил две гранаты, потом еще две, зубами выдернул чеки и швырнул их в кабину лифта. Полсон еще раз посмотрел на Ричардса. Голубые глаза остекленели, как у зомби. Приставил пистолет к виску и спустил курок. Ричардс уже собрался заблокировать уровень, но чуть-чуть не успел. Шахту лифта сотряс взрыв, потом второй. Обломки кабины полетели на дно, и свет отключился. Сперва Олгас не разобрал, что именно слышит. Сирена завыла так неожиданно и громко, что на секунду перепутала все мысли. Он поднялся со стула, приставленного к кровати Эми, и толкнул дверь. Герметично закрытая снаружи, она, разумеется, не открывалась. Сирена выла и выла. Неужели пожар? Нет, решил Олгаст, хотя страшный шум мешал думать. Здесь что-то другое, посерьезнее. Он посмотрел на установленную в углу камеру. «Фордс, Сайкс, откройте дверь, мать вашу!» Где-то рядом затрещали автоматные очереди, приглушенные толстыми стенами. «Вдруг нас освободят?» С надеждой подумал Брэд, но моментально одернул себя. «Что за ересь? Кто их освободит?» Прежде чем он успел подумать о чем-то еще, раздался взрыв. За ним ужасный грохот. Затем второй взрыв, еще громче и мощнее первого. Все вокруг задрожало, как при землетрясении, и гермозона погрузилась во мрак. Олгаст замер. Кромешная тьма подавляла, сбивала с толку. Сирена перестала выть, и Брэд почувствовал необъяснимое желание бежать. Только куда? Казалось, стены гермозоны раздвигаются и одновременно давят. «Эми, где ты? Помоги мне тебя найти». Тишина. Олгаст сделал глубокий вдох и задержал воздух в груди. «Эми, скажи что-нибудь. Пожалуйста, скажи». За спиной раздался слабый стон. «Вот молодец», – похвалил Брэд, обернулся и напряг слух, пытаясь определить, где девочка и как далеко. «Давай еще раз, и я тебя отыщу». Олгаст сосредоточился. Четкая цель и желание ее достичь отогнали панику. Шаг в сторону, откуда слышался стон. Еще шаг. Девочка снова застонала. Гермозона небольшая, каких-то 300 квадратных футов. Почему в темноте кажется, что ими далеко? Брэд больше не слышал ни выстрелов, ни других внешних звуков. Только дыхание девочки, которое направляло его словно компас. Наконец Олгас добрался до кровати и стал ощупывать ее металлические перекладины. Тут включилось аварийное освещение. Два тоненьких лучика за дверью. Конечно, не густо, но осмотреться можно. Гермозона не изменилась. Что бы ни происходило за ее пределами, ничего нового Брэд не заметил. Он сел на стульчик и пощупал лоб Эми. Раз проступил пот, значит, температура спала. Насос капельницы не работал. Естественно, электричество же отключилось, и Олгас решил ее отсоединить. Возможно, ничего трогать не стоило, но интуиция подсказывала. Действуй. Он столько раз наблюдал за Форцем и его помощниками, что фактически овладел нехитрой процедурой. Используя зажим, Брэд остановил ток жидкости, извлек из флакона с препаратом длинную иглу, от которой к локтевому сгибу Эми тянулась длинная трубка, а потом осторожно вытащил пункционную иглу. Зачем она, раз капельница отсоединена? Ранка не кровоточила, но Олгас на всякий случай наложил марлевую салфетку, а сверху – пластырь. Теперь оставалось только ждать. Медленно текли минуты. Эми ерзала, точно видела тревожный сон. Брэду почему-то казалось, что, проникнув в ее сны, он понял бы, что творится во внешнем мире. Хотя какая теперь разница? Они с Эми упрятаны глубоко под землю. Все равно, что в могилу зарыты. Олгаст почти смирился со своей незавидной участью, когда из-за спины послышался шипящий свист, как при выравнивании давления. В душе тотчас затеплилась надежда. Неужели их все-таки спасут? Дверь распахнулась, и из шлюза выбрался мужчина. Почему не в биокостюме? Галогенные лампы из последнего отсека освещали его силуэт, а лицо в полумраке Брэд разглядеть не смог. Как только мужчина оказался в зоне аварийного освещения, Олгаст понял. Перед ним незнакомец, пристранный тип с дикой копной посеребренных сединой волос и жесткой бородой, закрывавшей чуть ли не пол лица. Мятый лабораторный халат испещрили застарелые потеки и пятна. Странный тип приблизился к Эми с отрешенностью пострадавшего в аварии или свидетеля ужасной катастрофы. Олгаста он точно не замечал. «Она знает», – пробормотал он, глядя на девочку. «Откуда она знает?» «Кто вы, черт подери? Что здесь творится?» – вопрошал Брэд, но странный тип не слушал или не слышал. Его облик дышал невероятным, почти фаталистическим спокойствием. «Поразительно». После небольшой паузы проговорил странный тип, тяжело вздохнул и обвел взглядом полупустую гермозону. «Вот до чего дошло. Разве я этого хотел? С тех пор, как догадался, что у них на уме, я хотел создать как минимум одного». «О чем вы говорите? Где Сайкс?» Лишь тут странный тип заметил у Олгаста, смерил его пристальным взглядом и нахмурился. «Сайкс умер. Надо полагать, они все умерли, правда?» «Как это умерли?» «А вот так. Умерли, не дышат. Самые удачливые уже остывают». Странный тип с благоговением покачал головой. «Видели бы вы, как они налетели с деревьев, как летучие мыши. Да, чего-то подобного и следовало ожидать». «Послушайте», – в полном замешательстве проговорил Олгаст. «Я не понимаю, о чем речь». «Поймете. И, увы, очень скоро». Странный тип пожал плечами и снова смирил Брэда пристальным взглядом. «Эх, как я себя веду. Прошу прощения, агент Олгаст, извините. Одичал я, конечно, столько времени прошло. Меня зовут Джонас Лир». Невесело улыбнувшись, представился он. «Вероятно, теперь я тут за главного. Хотя вряд ли. В нынешней ситуации главных здесь нет». «Лир». Олгаст отчаянно рылся в памяти, но никаких ассоциаций не всплывало. «Я слышал взрыв». «Да, да», – перебил Лир. «Это наверняка в лифте. Думаю, кто-то из солдат постарался. Я сидел в холодильнике и ничего не видел». Лир тяжело вздохнул и в очередной раз обвел взглядом гермозону. Геройством здесь и не пахнет. Да, агент Олгаст. Герои в холодильниках не запираются. Жаль, тут нет второго стула. С удовольствием бы сел. Не помню, когда в последний раз садился. Господи, да вы присядьте. Олгаст вскочил. Только ради бога, объясните, в чем дело? Боюсь, нет времени. Лир покачал головой, и Олгаст почувствовал запах немытых волос. Нам пора. Все кончено. Правда, Эми? Он взглянул на спящую девочку и осторожно коснулся ее руки. Наконец кончено. «Что кончено?» – не вытерпел Олгаст. Лир поднял голову, и в его глазах заблестели слезы. «Все!» Брэд взял Эми на руки и вслед за Лиром выбрался в коридор. В воздухе пахло расплавившейся пластмассой. У лифта Олгаст увидел первое тело. «Форц!» – казалось, по телу доктора проехал гигантский асфальтовый каток. В неярком аварийном освещении блестела лужа крови. Чуть дальше виднелись еще чьи-то останки, по крайней мере, так решил Олгаст, но чуть позднее понял. Это Фордс, только другая его часть. Эми глаз не открывала. На всякий случай Брэд прижал ее к себе, чтобы, не дай бог, ничего не увидела. За Фордсом лежали еще два тела, или даже три, определить было сложно. На полу запекалась кровь, ноги скользили по ней точно по грязи. Взрыв не оставил от лифта практически ничего, лишь темный колодец, озаряемый искрами поврежденной проводки. Тяжелые металлические двери кабины вылетели в коридор и впечатались в стену напротив, где под обломками лежали тела двух солдат. Третий сидел рядом, точно решив отдохнуть, только отдыхал он у озера собственной крови. Лицо поникло и сохлось, а форма висела, словно вдруг стала на пару размеров больше. Олгаст с усилием отвел взгляд. «Как же мы отсюда выберемся?» «За мной!» – скомандовал Лир. Рассеянности как не бывало. Джонас источал настойчивую целеустремленность. «Скорее!» Они свернули в другой коридор. Все двери в нем были открыты. Тяжелые металлические двери, наподобие той, что вела в гермозону Эми. А пол усеивали тела. Столько, что Олгаст просто не мог сосчитать. Стены изрешетили пули. На полу тускло сияли гильзы. Из ближайшей лаборатории вышел мужчина, точнее не вышел, а вывалился. Крупный, рыхлый, он напоминал тех, кто приносил Олгасту еду, хотя лицо казалось незнакомым. Из рваной раны на шее хлестала кровь. Белая докторская туника, такая же, как и на Брэде, стала темно-багровой. «Эй!» – окликнул их толстяк, бросая взгляды то на Лира с Олгастом, то на коридор. «Эй!» Кровь он либо не видел, либо не воспринимал как таковую. «Почему света нет?» Брэд не знал, что ответить. «Как этот тюфяк на ногах держится? Разве с такими ранами живут?» «Ох!» – простонал мужчина, с трудом держась на ногах. «Мне нужно присесть». Он рухнул на пол, точно палатка без колышков. Тело перестало слушаться. Толстяк глубоко вздохнул, посмотрел на Олгаста и содрогнулся. «Скажите, я сплю?» «Что ответишь на столь бессмысленный вопрос?» Лир коснулся плеча Брэда. «Оставьте его, агент Олгаст, у нас нет времени». Толстяк облизал губы. Его веки дрожали, руки висели безжизненными плетьми. Он потерял много крови. В организме катастрофически не хватало жидкости. «Спрашиваю, потому что мне приснился кошмар. Я так и сказал себе. Грей, тебе снится самый ужасный сон на свете». «Вряд ли это был сон», – заметил Олгаст. Грей обдумал его слова и покачал головой. «Эх, так я и думал». Он снова содрогнулся, словно по рыхлому телу пустили ток. Лир не ошибался. Этого человека уже никто бы не спас. Теперь из раны на его шее текла темно-бордовая, почти черная кровь. Эми следовало уносить отсюда и поскорее. «Простите», – еле выговорил Олгаст, – «но нам пора». «Думаете, вас простят?» – начал Грей и, содрогнувшись в очередной раз, ударился головой о стену. «Агент Олгаст!» – позвал Лир. «Дело не только во мне», – проговорил Грей, мысли которого, очевидно, метнулись в другую сторону. «Дело во всех нас». Олгаст с Лиром забежали в раздевалку. «Скамьи, шкафчики. Это же тупик», – подумал Брэд, Но Лир открыл дверь с табличкой «Машинное отделение», быстро вошел и перочинным ножом поддел металлическую панель. Она распахнулась, словно маленькая дверь на петлях. За ней оказалась квадратная шахта со стороной в ярд. Впереди, футах в 30, шахта пересекается с вертикальной трубой, которая ведет к самой крыше. Там и лестница есть, ее для ремонтных работ установили. Карабкаться по лестнице длиной так минимум 50 футов в кромешной тьме и, главное, с Эми на руках. Олгас не верил, что у него получится. Других вариантов нет. Нет, покачал головой Лир, беря Эми на руки. Бред влез в шахту. Да, придется скрючиться и толкать девочку вперед, придерживая за пояс. Олгас отполз к самому краю шахты, распрямил ноги, и Лир устроил Эми у него на коленях. Казалось, девочка вот-вот очнется и откроет глаза. Сквозь тонкую сорочку чувствовалось, какая она горячая. Неужели температура снова подскочила? «Помните, через 10 ярдов пересечение с вертикальной трубой». Олгаст кивнул. «Будьте осторожны». «Из-за чего погибли те люди?» Вместо ответа Лир только головой покачал. «Глаз девочки не спускайте. Она наше все. А теперь вперед». Олгаст пополз по шахте, одной рукой придерживал Эми, другой отталкивался. Лишь когда металлическая панель вернулась на свое место, он понял, что Лир с ними бежать не собирался. Судя по крикам и беспорядочным выстрелам, светлячки разбежались по всей территории. Ричард захватил несколько запасных обоим и помчался наверх к Сайксу. Кабинет пустовал. «Где же полковник, черт его дери? Нужно наладить круговую оборону, загнать светлячков обратно в шале и восстановить энергоснабжение». Ричардс вышел из кабинета Сайкса, держа пистолет наготове. По коридору кто-то брел. «Полковник собственной персоной». Когда Ричардс подбежал к нему, Сайкс уже сполз по стенке на пол. Грудь полковника вздымалась, как у спринтера, лицо блестело от пота. Левой рукой он сжимал правое предплечье, на котором чуть выше запястья зияла большая, обильно кровоточащая рана. Пистолет выпал из ослабевшей ладони и лежал поодаль. «Они повсюду», – выпалил Сайкс и нервно сглотнул. «Почему этот сукин сын меня не убил? Чуть ли не в глаза ведь смотрел!» «Который из них на вас напал?» «Какая к черту разница?» – пожал плечами Сайкс. «Ваш приятель Бэбкок». «Вы же приятели, верно?» Полковник содрогнулся всем телом. «Что-то мне нехорошо», – пролепетал он. Ричард соскочил слишком поздно. Сайкс обдал его рвотой. В коридоре тотчас завоняло желчью и чем-то еще. Металлический запах ассоциировался со свежевспаханной почвой. Брюки и даже носки промокли насквозь. И не глядя на них, Ричард понимал – Сайкса вырвало кровью. «Проклятье!» Ричардс прицелился Сайксу в грудь. «Пожалуйста!» – взмолился полковник. Имел ли он в виду «не надо» или наоборот «давай»? Ричардс не знал, однако не сомневался. Спустив курок, он сделает Сайксу одолжение. Лэйси увидела, как из окна второго этажа выбирается некто. Ну и скорость, как у огня. Да, именно так двигался бы человек, сделанный не из плоти, а из огня. Раз! И в невероятном прыжке некто перелетел через двор, приземлившись в рощице ярдах в 100 от шале. Больше всего он напоминал пульсирующую, человекообразную вспышку, метеор или падающую звезду. Как только грузовик остановился во дворе, завыла сирена. Пока водители и пассажир спорили, ехать ли дальше, Лэйси вылезла из кузова и стремглав побежала в рощицу. Там она и увидела вылетающего из окна демона. Он опустился на верхушку дерева, которое чуть не сломалось под его весом. Лэйси знала, что случится дальше. Водитель откинул задний борт кузова. Часовой упомянул оружие. Действительно, в ящиках лежали автоматы. Верхушки деревьев снова заколыхались. На них упал ярко-зеленый метеор. «Ох!» Беззвучно простонала Лэйси. Демоны выбирались из шале через окна и двери и взмывали в воздух. Сколько их? 10, 11, 12. Солдаты носились по двору, кричали и палили. Только либо пули оказались бессильны, либо демоны слишком быстры. Один за другим демоны, как огненные метеоры, обрушивались на солдат, и те умирали. Для этого Лейси сюда и пришла, спасти Эми от демонов. «Быстрее, Лейси, быстрее!» Монахиня выбежала на опушку. «Стой!» Лейси застыла, как вкопанная. «Может, руки поднять?» Солдат выступил из-за деревьев, за которыми прятался так же, как она. Хороший мальчик, искренне верит, что выполняет свой долг, и отчаянно храбрится, хотя буквально источает страх. Не представляет, что сейчас произойдет. Монахиня искренне его жалела. «Кто ты?» «Никто», — ответила Лейси. В ту самую секунду на солдата обрушился демон. Бедняга умер, не успев даже прицелиться, а монахиня со всех ног побежала к шале. Когда доползли до основания трубы, Олга стаблевался потом и едва дышал. Видимость чуть улучшилась. С огромной высоты на них падал двойной луч аварийного освещения, а еще выше просматривались неподвижные лопасти огромного вентилятора. Значит, это центральный вентиляционный ствол шале. «Эми, солнышко, проснись, пожалуйста!» Девочка разлепила веки, но через секунду они снова сомкнулись. Брэд положил ее ручки себе на плечи и встал. Ноги Эми обвили его пояс, но чувствовалось, сил у малышки нет. «Держись, милая, очень прошу, постарайся!» В ответ Эми еще плотнее уцепилась за него, только Брэд понимал, что все равно должен ее придерживать. Получается, за лестницу придется держаться одной рукой. Боже милостивый. Он повернулся к лестнице и поставил ногу на первую перекладину. Надо же, совсем как задачка из школьного учебника. Брэд Олгост взбирается по 50-футовой лестнице вентиляционного ствола, 6-летней девочкой на руках. Каковы его шансы на успех, если ствол едва освещен, а девочка в полубессознательном состоянии? Внезапно Брэд понял, как решить задачу. Правой рукой он подтянется к перекладине, потом зацепится правым же локтем и, удерживая девочку на коленях, схватится левой рукой за следующую перекладину. Главное – поочередно напрягать руки и перемещать Эми с колена на колено. Сколько она весит? 50 фунтов? Значит, в момент смены опорной руки свободной придется удерживать именно такой вес. Ну, с Богом! Судя по крикам и беспорядочной стрельбе, светлячки выбрались во двор. Ричард знал, что творилось с Сайксом. Вероятно, его самого тоже ожидала подобная участь, ведь Сайкс обливал его зараженной кровью. Вот только доживет ли он до последней стадии? «Эй, Кол!» – беззвучно позвал Ричардс. «Говнюк, подонок мерзкий! К этому ты стремился! Это твой пакс Американо! Смотри, чем заканчивается долбанный проект!» Сейчас ему хотелось одного – без лишних проблем отсюда выбраться. Главный вход в шале изрешетило пулями и засыпало битым стеклом. Наполовину сорванные с петель двери висели криво, чуть ли не внахлёст. Под ними лежали 3 мертвых солдата. Казалось, в хаосе они погибли под огнем своих братьев по оружию. Впрочем, возможно, они намеренно друг друга перестреляли, чтобы ускорить неминуемое. Ричардс взглянул на Спрингфилд. Он тут не поможет, равно как и ружья солдат. Критическая ситуация требовала чего-то помощнее. Оружейный склад через двор от шале, за казармами, придется бежать туда вовсю прыть. На складе горел свет. Но потом лучше не откладывать. Потом может просто не быть. Подумал Ричардс и бросился к складу. Солдаты разбежались по всей территории, бестолково суетились, палили во тьму и друг в друга. Ни малейшего намека на организованную оборону, не говоря уже о штурме шале. Ричард смчался, не жалея сил, а в голове вертелось. Только бы эти ублюдки ненароком не подстрелили. На полпути к складу он увидел грузовик-пятитонку, кое-как припаркованный на самом краю стоянки. В суматохе даже дверцы кабины не закрыли. Что же, может, к складу бежать и не понадобится. Лейси? Они столкнулись на первом этаже шале в тесной комнатке, заставленной картотечными шкафами и письменными столами, под одним из которых укрывался от перестрелки Дойл. Он не просто прятался, а ждал Лейси. «Знаете, где они?» «Да», – кивнула монахиня. «Я вас слышал», – пробормотал Дойл. Все это время. На языке молодого агента вертелись важные слова, но судорожно сжавшееся горло не давало их произнести. «Не представляю, как так получилось». Лэйси взяла его за руки. «Агент Дойл, вы слышали не меня». Хорошо, хоть внизу ничего не видно. Олга стабливался потом, ладони скользили по перекладинам, мышцы дрожали от напряжения, локтевые суставы, на которых он висел, меняя опорные руки, ободрались чуть ли не до кости. В определенный момент Брэд достиг предела физических возможностей невидимой черты. Стоит ее переступить, и обратного хода не будет. Он подавил эту мысль в зародыше и полез дальше. Эми крепко обвела его шею, и Брэд поднимал ее вверх, ступенька за ступенькой. Вентилятор приблизился. Лицо Олга стало скал легкий, пахнущий ночной свежестью ветерок. Он вытянул шею. «Где же ответвление? Где воздуховод?» «Вон он, футов на 10 выше, рядом с лестницей». «Так, сперва надо вытолкнуть Эми и при этом не сорваться вниз, а потом вылезти самому». Слава богу, до воздуховода добрались. Вентилятор оказался футов на 30 выше, чем предполагал Брэд. По его подсчетам, они поднялись на первый этаж шале. Вероятно, следовало ползти дальше и искать другой выход, только сил почти не осталось. Олгост пересадил Эми на правое колено и вытянул в отверстие левую руку. Пальцы скользнули по гладкой металлической стене, нащупали выступ. Брэд отдернул руку. «Еще 3 перекладины, и они окажутся на нужной высоте». Он сделал глубокий вдох и подтянулся, подняв себя и Эми чуть выше воздуховода. «Эми, проснись», – прохрипел Брэд. От напряжения во рту пересохло. «Солнышко, постарайся проснуться». Девочка задышала чаще, выталкивая себя из глубин забытья. «Эми, когда я скажу, перестанешь за меня держаться». «В стене есть отверстие. Попробуй в него влезть, а я подстрахую». Девочка не ответила, но Брэд искренне верил, что она его слышала. Он попытался представить все этапы задуманного маневра. Как протолкнет Эми воздуховод, как влезет сам. Но не сумел. Однако других вариантов не было. Если хоть немного промедлит, окончательно выбьется из сил. «Ну, вперед». Брэд резко подтянул колено к груди, поднимая Эми. Девочка разомкнула объятия, и Олгост схватил ее за правую ладонь. Эми маятником повисла над вентиляционным стволом. К счастью, Брэд сообразил, что делать дальше. Выпустил перекладину лестницы. Под весом Эми их качнуло влево к отверстию, и через секунду девочка скользнула воздуховод ножками вперед. Еще через секунду Брэд начал падать. Он улетел бы вниз, но едва ноги потеряли опору, руки вцепились в стену, а пальцы нащупали край воздуховода, тонкий металлический выступ, который тотчас впился в кожу. «Держись!» – крикнул себе Олгост, и эхо понесло его возглас ко дну ствола. Под ногами пустота. Брэд цеплялся за выступ колоссальным усилием воли. «Держись, черт подери!» Благодаря чему это удалось, Брэд объяснить не мог. Вероятно, благодаря адреналину, Эми, желанию жить. Собрав последние силы, он подтянулся и медленно согнул локти. Еще немного, еще чуть выше. Поднять над выступом голову, прижаться грудью, животом, бедрами. Наконец Брэд забрался в воздуховод и целую минуту лежал неподвижно, жадно глотая воздух. Впереди брежил свет. Где-то в шахте имелось отверстие. Олгост сел, устроил девочку на коленях и, придерживая ее за пояс, пополз вперед, точно так же, как по шахте уровня 4. С каждым дюймом свет становился ярче, и вскоре они добрались до вентиляционной решетки. И ее не просто закрыли, а намертво привинтили с внешней стороны. Брэду хотелось плакать. На такую высоту поднялся, через себя перешагнул, а теперь... Даже если просунуть руку в узкую щель и нащупать шурупы, без инструментов ничего не получится. А если вернуться? Нет, сил не осталось совершенно. Внизу зашелестели шаги, и Брэд прижал ими к себе. Перед мысленным взором промелькнули Фордс, солдат в луже крови, толстяк Грей. Такой смерти Олгосту не хотелось. Он зажмурился и затаил дыхание, чтобы ничем не выдать себя и Эми. Тишину прорезал негромкий голос. «Шеф?» «Дойл?» «Слава тебе, Господи!» «Дойл!» Один ящик уже лежал на земле у заднего борта грузовика. Похоже, кто-то занялся выгрузкой, но в панике бросил. Ричард заглянул в кузов и вытащил монтировку. Щелк, петля отскочила. В пенопластовых гнездах ящика лежали два гранатомета РПГ-29, а под ними гранаты, крылатые цилиндры около ярда длиной с кумулятивным зарядом в головной части. Ричард своими глазами видел, как такие броню современного танка на раз-два пробивают. Оружие Ричард заказал сразу, как получил приказ о перемещении светлячков. Береженого Бог бережет. Вот тебе и вампиры. Забубинная сила. Ричард вставил в ствол мортирки первую гранату. Выступы вошли в нарезы, и гранатомет радостно загудел, сообщая, что готов к выстрелу. Века технического прогресса и вся история человеческой цивилизации воплотились в одном звуке – гуле заряженного гранатомета. Теоретически РПГ-29 перезаряжался, но Ричард знал, что сделает лишь один выстрел. Он поднял гудящий гранатомет на плечо, снял предохранитель и шагнул из-за грузовика. «Эй, вы!» – заорал Ричардс. Едва его голос прорезал ночную мглу, желудок судорожно сжался, подкатила тошнота. Земля закачалась, точно палуба попавшего в шторм корабля. Лоб усеяли бусинки пота. Неизвестно, от чего захотелось моргнуть. Ясно, неизбежное начиналось быстрее, чем он предполагал. Ричард нервно сглотнул, отступил от грузовика еще на пару шагов и махнул гранатометом в сторону рощицы. «Сюда, светлячки! Идите сюда!» Дойл с минуту рылся в ящиках столов в поисках перочинного ножа, затем влез на стул и отвинтил шурупы. Олгаст передал ему Эми и спрыгнул на пол. Кто стоит рядом с Дойлом, он сперва не сообразил. «Сестра Лейси?» Монахиня прижала спящую девочку к груди. «Здравствуйте, агент Олгаст». «Ничего». Повернувшись к напарнику, начал Брэд. «Ничего не понимаешь?» Дойл вскинул брови и засмеялся. Как и Олгаст, он был в медицинской форме, висевшей на нем, как на вешалке. «И если честно, я тоже». «Шалена пичкана трупами», — сообщил Олгаст. «Что-то... даже не знаю, как сказать». Грянул взрыв. Он путался в словах. «Мы в курсе», – кивнул Дойл. «Пора сматывать удочки». Когда выбрались в коридор, Олгаст понял. Они где-то в задней части шале. Стало сравнительно тихо, хотя с улицы периодически доносились беспорядочные выстрелы. Не тратя времени на разговоры, агенты и Лейси с девочкой на руках пробрались к главному входу. Двери караулили мертвые солдаты. «Возьмите Эми», – проговорила Лейси, повернувшись к Олгасту. «Возьмите». Брэд послушался. Руки еще не отдохнули от тяжелейшего подъема по лестнице, но он крепко прижал к себе девочку. Эми стонала, пыталась проснуться, отчаянно боролась с силой, удерживающей ее в глубинах забытья. Девочку нужно вести в больницу. Но даже если получится, что сказать врачам? Как объяснить состояние малышки? У дверей было по-зимнему холодно, и Эми, одетая лишь в тонкую сорочку, задрожала. «Нам нужна машина», – проговорил Олгаст. Дойл исчез за дверью и через минуту вернулся со связкой ключей и пистолетом 45-го калибра. Он жестом подозвал Олгаста и Лейси к окну. «Вон, серебристый Лексус, на краю стоянки, видите?» Олгаст кивнул. Главный вход и машину разделяли как минимум 100 ярдов. «Шикарная тачка», – вздохнул Дойл. «А владелец, идиот, ключи под козырьком оставил». Он вручил их Брэду. «Вот, держи на всякий случай». Олгаст не сразу сообразил, что к чему. Машина предназначалась ему, точнее, им с Эми. «Фил». Дойл примирительно вскинул руки. «Эй, именно так и должно быть». Брэд взглянул на монахиню. Та кивнула и, приблизившись, поцеловала сперва Эми, потом самого Олгаста. Обычный поцелуй в щеку придал спокойствие и уверенности в себе. Ничего подобного Брэд никогда раньше не испытывал. Дойл вывел его из шале и быстро зашагал вдоль стены. Олгаст едва поспевал за напарником. Где-то неподалеку гремели выстрелы, но целились явно не в агентов, а скорее в крыши и верхушки деревьев. Судя по звукам, шла не перестрелка, а беспорядочная пальба, как на жутком празднике. Выстрел, крик, тишина. Потом снова выстрел. Что же там творится? Дойл с Олгостом свернули за угол. Чуть дальше начинался лес, а в противоположном направлении, ближе к ярко горящим фонарям, была стоянка, на самом краю которой ждал Лексус. Как назло, его припарковали капотом к шале, а других машин, чтобы укрыться, рядом не оказалось. Нигде не спрячешься. «Придется бежать», — объявил Дойл. «Готов?» Олгост, хоть и дышал тяжело, заставил себя кивнуть. В следующую секунду они уже мчались к Лексусу. Ричардс почувствовал что-то неладное и обернулся, махнув гранатометом, словно прыгун шестом. Это был не Бэбкок и не Ноль, а... Это был не Бэбкок и не Ноль, а Энтони Картер. Присев на корточки футах в 20 от грузовика, Картер свесил голову на бок и не спускал с Ричардса напряженного взгляда. Так голодные собаки следят за потенциальными жертвами. Кровь блестела на лице Картера, на руках, больше напоминающих когтистые лапы, и на страшных оскаленных зубах. Медленно, точно растягивая удовольствие, Картер начал подниматься. Ричардс прицелился в зубастую пасть. «Открой шире!» – скомандовал он и выстрелил. Едва граната вылетела из ствола, сильная отдача едва не сбила с ног. Ричардс понял, что промахнулся. Картер в стремительном прыжке перелетел по воздуху и секундой позже приземлился на Ричардса. Граната разнесла фасад шале, только Ричардс грохот почти не слышал. Звуки слабели и отступали даже не на второй, а на 102-й план. На первом плане было принципиально новое ощущение. Картер разорвал его пополам. Взрыв накрыл Олгоста ослепительно белой пеленой, ударил по левому виску струей горячего света, оторвал от земли и выхватил ими из его объятий. Брэд упал на асфальт, покатился кубарем и замер, перевернувшись на спину. В ушах стоял звон, дыхание безнадежно сбилось. Зато перед глазами темнело бархатное ночное небо, усыпанное сотнями звезд. Олгос заметил даже, как одна из них упала. «Падающие звезды. Эми. Ключи». Мелькнуло в затуманенном сознании. Брэд поднял голову. Девочка лежала ярдах в ста от него. В густом дыму, рассвеченном заревом горящего шале, казалось, что она спит, будто заколдованная принцесса, которую никому не удалось разбудить. Олгост встал на четвереньки и принялся ощупью искать ключи. Вероятно, взрыв повредил левое ухо. На него словно накинули ватное одеяло, поглощающее все звуки. Ключи. Куда подевались ключи? Вот же они, в руке. Он ни на секунду их не выпускал. «Где Дойл и Лейси?» Брэд повернулся к Эми. Похоже, ни от падения, ни от взрыва девочка не пострадала. Он осторожно поднял ее, воротником положил на плечи и во всю прыть побежал к Лексусу. Олгост устроил девочку на заднем сиденье, забрался в салон и повернул ключ зажигания. Горящие фары скользнули по территории объекта, и тут на капот кто-то прыгнул. «Зверь?» «Нет». Чудище, мерцающее бледно-зеленым огнем, будто струп лампа. Брэд увидел его глаза и понял. Этот монстр – Энтони Картер. Олгост включил передачу и завел двигатель. Картер соскочил с капота, в ярком свете фар покатился по земле, молниеносным, едва различимым простому глазу движением сгруппировался, взмыл воздух и исчез. «Святые небеса, что?» Олгост нажал на тормоза и резко повернул руль вправо. Лексус закрутился волчком и встал передним бампером к подъездной аллее. Пассажирская дверь распахнулась. «Лейси!» Монахиня молча забралась в салон. На ее лице и блузке темнела свежая кровь, в правой руке поблескивал пистолет. Лейси ошеломленно взглянула на оружие и бросила его на пол. «Где Дойл?» «Не знаю». Олга снова включил передачу и нажал на педаль газа. А вот и Дойл. Молодой агент, размахивая пистолетом, бежал к Лексусу откуда-то сбоку. «Уезжайте!» – кричал он. «Скорее уезжайте!» Крышу Лексуса сотряс мощный удар, и Олгос без труда догадался, в чем дело. Картер. На крышу прыгнул Картер. Олгос ударил по тормозам. Они с Лейси дернулись вперед. Картер соскользнул на капот, но удержался. Дойл выстрелил три раза подряд, практически очередью. Судя по бледно-зеленой искре, одна пуля угодила Картеру в плечо, но тот едва заметил. «Эй, ты!» – завопил Дойл. «Все внимание на меня!» Картер повернулся. Группировка, невероятный прыжок, пикирование на жертву. Олгост как раз успел увидеть, как монстр, некогда бывший Энтони Картером, раздирает Дойла гигантской пастью. Секунда, и все закончилось. Олгост снова нажал на газ. Машина пронеслась по полоске мерзлой травы. Бешено вращающиеся колеса то и дело взрывались в землю и со скрежетом выехала на асфальт. Лексус летел по обсаженной деревьями аллее прочь от горящего шале. 50 миль в час, 60, 70. Скорее, быстрее. «Ради всего святого, что за монстра мы видели? Что это за тварь?» – вопрошал Брэд. «Агент Олгост, остановите машину». «Остановить? Вы шутите?» «Они нас по запаху крови выследят. Остановитесь, ну, скорее же!» Лэсси сжала локоть Брэда. «Мол, прислушайтесь, я серьезно. Пожалуйста, сделайте, как я прошу». Олгост притормозил у обочины. Лэсси повернулась к нему. На предплечье, чуть ниже дельтовидной мышцы, виднелась аккуратная дырочка огнестрельной раны. «Сестра Лэсси, ничего серьезного», – покачала головой монахиня. «Это лишь плоть и кровь. Но сейчас я чувствую, мне с вами ехать не суждено». Лэсси снова жала локоть Брэда и улыбнулась. Улыбка получилась благословляющей, грустной и одновременно счастливой. Это была улыбка человека, чей долгий и трудный путь подошел к концу. «Эми ваша. Позаботьтесь о ней. Сердце подскажет, что делать». Прежде чем Олгост успел сказать хоть слово, Лэсси выбралась из машины и захлопнула дверцу. Брэд глянул в зеркало заднего обзора и увидел. Она бежит в обратном направлении, размахивая руками. Предупредить хочет. Нет, она отвлекала монстров. Вызывала огонь на себя. Она не пробежала из 100 футов, как с деревьев на нее спикировал огненный шар. Потом второй, третий, четвертый. Сколько всего их было, Олгост считать не стал. Он нажал на педаль газа и, не оглядываясь, погнал машину прочь. Часть вторая. Нулевой год. Пускай нас отведут скорее в темницу. Там мы, как птицы в клетке, будем петь. Ты станешь под мое благословение, я на колени стану пред тобой, моля прощенья. Уильям Шекспир, Король Лир, акт 5, сцена 3. Перевод Бориса Пастернака. 15. Когда время кончилось, мир потерял память. А человек, которым он был, исчез из вида, словно корабль, который скрылся за горизонтом и увез в трюме его прежнюю жизнь. Когда далеким звездам стало некому светить, а круглая луна забыла его имя, когда все затопило бескрайнее море голода, на вечное плавание, в котором он был обречен, в тайниках его памяти сохранился один год. Гора, смена времен года и Эми. Эми и нулевой год. До лагеря они добрались затемно. На последней миле Олга сбавил скорость, включил фары и поворачивал туда, где между деревьями виднелся просвет. Тормозил у самых глубоких выбоин и размытых весенними ручьями ям. Мокрые ветки хлестали машину, царапали крышу и окна. Машина попалась жуткая, доисторическая Toyota Corolla с навороченными колесными дисками и пепельницей, полной желтых бычков. Олгост угнал развалюху с трейлерной стоянки неподалеку от Ларами, точнее обменял на Лексус, в котором оставил ключи и записку «Он ваш, дарю». Старая дворняга на цепи хотела спать, а не лаять, поэтому с полным безразличием наблюдала, как Олгост взламывает замок зажигания, переносит Эми из Лексуса в Тойоту и укладывает на заднем сиденье, заваленное пустыми сигаретными пачками и обертками от фастфуда. На миг Олгост пожалел, что не увидит лица владельца машины, который вместо своей развалюхи утром обнаружит седан стоимостью как минимум 800 тысяч долларов. Прямо как в сказке про Золушку. Тыква превратилась в карету. Таких машин Олгост в жизни не водил и искренне надеялся, что новый владелец, кем бы он ни был, прокатится на ней хоть разок, а потом тихонько сплавит. Официально Lexus принадлежал Фордсу. именно принадлежал, ведь Джеймс Би Фордс, полное имя Олгост, узнал из регистрационного удостоверения, трагически погиб. Мэрилендский адрес, вероятно, относился к Национальному институту здравоохранения или к научно-исследовательскому институту инфекционных заболеваний медицинской службы вооруженных сил США. Удостоверение Олгост выбросил в пшеничном поле на границе Вайоминга и Колорадо, зато присвоил содержимое бумажника, который нашел под водительским сиденьем, 600 с лишним долларов наличными и титановую визу. Но все это было много часов и еще больше миль назад. Они проехали Колорадо, Вайоминг, а ночью при свете фар – Айдахо. Зарю встретили на границе Орегона, а второй по счету вечер – на его засушливых плато. Вокруг тянулись пустые поля, на золотых, открытых всем ветрам холмах, цвела полынь. Чтобы не уснуть, Олгост опустил окна, и салон Тойоты наполнился сладковатым запахом, ароматом его дома и детства. Ближе к вечеру мотор заурчал, наконец-то начался подъем, а перед самым закатом показалась громада каскадных гор с обледенелыми скалистыми вершинами. Лучи догорающего солнца преломлялись об их зазубренный контур и превращали западное небо в пылающую красно-малиновую картину, похожую на гигантский витраж. «Эми», – позвал Брэд, – «проснись, посмотри в окно». Девочка лежала на заднем сиденье под хлопковым одеялом. Еще слабенькая. Последние два дня она спала почти постоянно, но самое страшное было позади. Мертвенная бледность прошла, личико порозовело. Тем утром она даже попробовала сэндвич с яйцом и шоколадное молоко, которое Олгост купил в МакАвто. Странно, но у нее развилась повышенная чувствительность к солнечному свету. Он словно причинял ей физическую боль, причем не только глазам. Все тело реагировало на него, как на удар током. На очередной заправке Олгост приобрел Эми темные очки в ярко-розовой оправе, как у кинозвезды. Все остальные оказались безнадежно велики. И бейсболку с логотипом «Джон Дир». Только даже в очках и бейсболке девочка почти не выглядывала из-под одеяла. Услышав голос Брэда, Эми с трудом вырвалась из объятий сна и глянула в лобовое стекло. Темных очков явно не хватало. Она прищурилась и прижала ладони к вискам. Свежий ветерок тотчас растрепал длинные темные волосы. «Очень светло», – тихо пожаловалась она. «Мы в горах», – объяснил Брэд. Последние мили Олгост не смотрел на указатели, а, доверившись интуиции, петлял по грунтовым дорогам, все глубже погружался в затерянный мир лесистых склонов и ущелий. Ни городов, ни домов, ни людей. По крайней мере, таким помнил его Брэд. Студенный воздух пах соснами. Когда бензобак почти опустел, за окнами мелькнул магазинчик, показавшийся Брэду знакомым, но явно сменивший владельца. «Бакалея Милтона. Лицензия на охоту и рыбалку», – гласила вывеска. Начался последний подъем. На третьей развилке Брэд едва не запаниковал. Неужели заблудился? Но, к счастью, в ночном пейзаже снова появились знакомые черты. Уклон дороги, участок звездного неба после очередного поворота, особая акустика открытого пространства на мосту через реку. Все было так же, как в детстве, когда отец возил его в лагерь. Вскоре деревья расступились, и фары высветили поблекший указатель «Лагерь Медвежья гора». Под ним на ржавых цепях висела табличка с надписью «На продажу», названием агентства недвижимости и телефоном с сайлемским префиксом. Указатель, как и многие, что попались по дороге, изрешетили пули. «Вот мы и на месте», – проговорил Брэд. Подъездная аллея длиной в милю вела на высокую насыпь над рекой, сворачивала направо, огибала груду валунов и убегала в лес. Олга знал, лагерь пустует уже много лет. Интересно, хоть домики сохранились, что они обнаружат? Оставленное безжалостным пламенем пепелище, гнилую обвалившуюся под снегом крышу. Но вот из-за деревьев выступил старый дом. Так называли его маленький Брэд с приятелями, потому что дом был старым даже в ту пору, и около дюжины коттеджей и служебных построек вокруг него. За домиками виднелись лес и тропинка, которая спускалась к вытянутому овалу озер, 200 акрам безмятежной водяной глади, ограниченной земляной дамбой. Фары Тойоты скользнули по окнам старого дома, и на миг показалось, что свет горит именно в нем, что их кто-то ждет. словно Олга с Тэмми пересекли не полстраны, а реку времени и вернулись на 30 лет назад, в детские годы Олгоста. Брэд притормозил у крыльца и вытащил ключ из зажигания. Почему-то захотелось прочесть молитву, поблагодарить Господа за удачное завершение их долгого пути, только уж очень давно он не молился. Слишком давно. Олгост выбрался из салона. Мр, как холодно. Начало мая, а в воздухе зимой пахнет. И поднял крышку багажника. Впервые открыв его на стоянке Уолмарта к западу от Рок-Спрингс, он увидел груду банок из-под краски. Сейчас в багажнике лежали продукты, одежда для него и Эми, туалетные принадлежности, свечи, батарейки, походная плитка, баллоны с пропаном, кое-какие инструменты, аптечка и два спальных мешка на пуху. На первое время хватит, но Брэд понимал. В один прекрасный день с горы придется спуститься. В свете фонарика он быстро разыскал нужный инструмент и поднялся на крыльцо. Один удар монтировкой, и навесной замок слетел. Олга снова зажег фонарь и переступил порог. Наверное, Эми испугается, если проснется в одиночестве. Подумал Брэд, которому очень хотелось осмотреть дом и убедиться, что там безопасно. Олгост щелкнул выключателем, но свет не зажегся. Разумеется, дом был обесточен, хотя где-то наверняка имелся резервный генератор. Без топлива его не запустишь, да и кто знает, в каком он состоянии. Яркий луч фонаря поочередно выхватывал из тьмы разномастные столы и стулья, чугунную печь, письменный стол у стены, а над ним доску объявлений, на которой пылился одинокий листочек с загнувшимися от времени краями. Ставен на окнах не оказалось, но все стекла уцелели, поэтому печь быстро согреет маленькую комнату. Олгост направил луч фонаря на доску объявлений. «Лето 2014-го. Добро пожаловать!» – гласил листочек, а ниже шел список детей. Сплошные Джейкобы, Эндрю и Джошуа. Хотя попались и Аким с Сашей, с номерами коттеджей, в которые их поселили. Олгост отдыхал в этом лагере 3 года подряд. В последний раз 12-летним уже в роли помощника вожатого. Он жил в коттедже с мальчишками помладше, многие из которых отчаянно до истерик скучали по дому. Слезы плакс, проделки шалунов. Забот хватало с избытком, но то лето стало золотой порой его детства, самым лучшим и счастливым. Осенью семья перебралась в Техас, и напасти посыпались, как из рога изобилия. Лагерь принадлежал учителю биологии по фамилии Хейл, высокий, зычным голосом и широкой грудью футболиста. До начала учительской карьеры он играл полузащитником в футбольной команде колледжа. Мистер Хейл дружил с отцом Брэда, но никаких поблажек сыну друга не делал. Летом мистер Хейл и его жена жили в квартирке на 2-м этаже старого дома. Именно эта квартирка интересовала сейчас Брэда. Толкнув навесную дверь, он оказался на кухне и увидел большой сосновый стол, незатейливые навесные шкафчики, почерневшие кастрюли со сковородками, раковину с древним насосом, плиту и холодильник с приоткрытыми дверцами. Повсюду лежал толстый слой пыли. Часы на старой плите показывали 6:05. Олгост осторожно включил горелку и услышал шипение газа. Узкая лестница вела в мансарду, где друг к другу жались крошечные комнатки. Большинство пустовали, но в 2 обнаружились койки с поднятыми к стене матрасами, а в одной на козлах у окна стоял аппарат с круглыми ручками и шкалами. Коротковолновое радио. Олга спустился к машине. Эми спала, закутавшись в одеяло. Брэд осторожно потрепал ее по плечу. Девочка села и протерла глаза. «Где мы?» «Дома». По приезде в лагерь Брэд много думал о Лайле. О ней одной, а не об окружающем мире в целом. Дни тонули в хлопотах. Олгост обустраивал дом, ухаживал за слабенькой Эми, но мысли то и дело возвращались в прошлое и парили над ним, как перелетные птицы над бескрайним океаном. Вокруг ни души. Единственный спутник – собственное отражение на блестящей поверхности воды. Он не влюбился в Лайлу с первого взгляда, хотя в душе все перевернулось. Встретились они холодным зимним воскресеньем, когда друзья притащили Брэда в приемное отделение. Баскетболом Олгост особо не увлекался, не играл со школьных времен, но приятели заманили на благотворительный турнир по стритболу. Мол, ничего напряжного. К Каким-то чудом Брэд прошел 2 раунда, но в очередном матче, подпрыгнув для броска по кольцу, почувствовал резкую боль в лодыжке и растянулся на полу. Мяч отскочил от обода кольца, добавив унижение к адской боли, от которой на глаза навернулись слезы. После осмотра дежурный врач объявил, что сухожилие порвано, и отправил Олгоста к ортопеду, которым оказалась Лайла. Она вошла в комнату, доедая йогурт, бросила стаканчик в корзину, вымыла руки, а к Олгосту даже не повернулась. «Я доктор Кайл», – объявила она, вытерла руки, взглянула на историю болезни и лишь потом на Брэда. Красавицей Олгост бы ее не назвал, хотя что-то в ней заставило сердце сжаться, как от ощущения дежавю. Каштановые волосы, убранные в пучок, были закреплены блестящей палочкой. На тонком носу сидели изящные очки в черной оправе. «Вы повредили сухожилие во время баскетбольного матча?» «Да», – робко кивнула Олгост. «Спортсмен из меня никудышный». На поясе у Лайлы завибрировал сотовый. Она быстро взглянула на телефон, чуть поморщилась и тут же аккуратно дотронулась своим указательным пальцем до мягкой подушечки под средним пальцем левой ступни Брэда. «Напрягите стопу», – Брэд попробовал. Боль накатила так сильно, что его замутило. «Где вы работаете?» «В правоохранительных органах», – нервно сглотнув, выдавил Олгост. «Господи, как больно!» Лайла что-то записала в истории болезни. «В правоохранительных», – повторила она. «То есть в полиции?» «ФБР», – уточнил Олгост, но, вопреки ожиданиям, огонька интереса в ее глазах не заметил. Ровно как и кольца на левой руке, хотя по большому счету это ничего не значило. Может, она снимает его во время приемов. «Направляю вас на рентген», – объявила Лайла. «Хотя я на 90% уверена, что сухожилие порвано». «То есть?» «То есть вам предстоит операция?» «Да, дело серьезное. Потом 8 недель в туторе и 6 месяцев на полное восстановление. Боюсь, баскетболу конец», – грустно улыбнулась она. Лайла дала ему обезболивающее, от которого глаза тут же начали слипаться. Вскоре повезли на рентген, но Брэд едва проснулся, а когда наконец разлепил тяжелые веки, понял, что лежит на койке, а рядом стоит Лайла. Кто-то укрыл его одеялом. Брэд взглянул на часы. 9 вечера. Он провел в больнице почти 6 часов. «Ваши друзья еще здесь?» «Очень сомневаюсь». Операцию назначили на 7 утра следующего дня. Олгост подписал несколько документов, и прежде чем его отвезли в палату, Лайла спросила: «Хотите кому-нибудь позвонить?» «Нет», – пролепетал Олгост. От Викодина сильно кружилась голова. «Как ни печально, у меня даже кошки нет». Лайла пристально на него посмотрела, точно надеясь услышать что-то еще. Брэд уже собирался спросить, не встречались ли они прежде, когда она растянула губы в улыбке. «Вот и славно». Их первое свидание состоялось через 2 недели в больничной столовой. После операции левую ногу Брэда от носка до колена замуровали в тутор. Он даже на костылях передвигался с трудом, поэтому сидел за столиком и, как убогий инвалид, ждал, когда Лайла принесет еду. Она пришла в форме, потому что дежурила и собиралась ночевать в больнице, но, как заметил Брэд, изменила прическу и подкрасилась. Вся Лайлина семья жила на востоке, под Бостоном. После учебы на медицинском факультете Бостонского университета, худшие 4 года в ее жизни, такого врагу не пожелаешь, Лайла решила специализироваться на ортопедии и пройти резидентуру в Колорадо. Девушка опасалась, что возненавидит огромный, безликий и такой далекий от ее родины город. Но переезд принес только облегчение. Понравилось все. Беспечная суета Денвера, лабиринты районов и автострад, холодные равнодушные горы и обдуваемые ветрами равнины, открытость местных жителей, полное отсутствие манерности и то, что почти все они родились и выросли в других городах, то есть были изгнанниками, как и сама Лайла. «Город показался таким нормальным», – вспоминала Лайла, смазывая рогалик плавленным сыром. Для нее это был завтрак, хотя часы показывали 8 вечера. «Прежде я не представляла, что такое нормальная жизнь». Денвер стал лучшим лекарством для чопорной выпускницы колледжа Уэлсли. Олгост чувствовал, что в подметке не годится такой девушке, и честно в этом признался. Лайла смущенно улыбнулась и сжала его ладонь. Ну и напрасно. Лайла работала допоздна, поэтому обычное ухаживание с ресторанами и кино исключалось в принципе. После выписки Олгост оформил больничный и сидел дома. Точнее, слонялся по квартире в ожидании вечера, чтобы вместе с Лайлой поужинать в больничной столовой. Она рассказывала, как росла в Бостоне в семье преподавателей колледжа. Как училась, как проводила время с друзьями, как год жила во Франции, пытаясь стать фотографом. Брэд догадался. Лайла ждала человека, которого все это заинтересует и удивит. Он был готов стать таким человеком и часами слушать ее рассказы. Первый месяц они разве что за руки держались, но однажды после ужина Лайла сняла очки, наклонилась к Брэду и нежно его поцеловала. Ее губы пахли апельсином, который она только что съела. «Ну вот», – прошептала она и с фальшивым страхом оглядела столовую. «Никто не видел? Формально я по-прежнему твой доктор». «Моя нога почти в порядке», – отозвался Брэд. Когда они поженились, Брэду было 35, Лайле 31. Церемония состоялась ясным сентябрьским днем в маленьком яхт-клубе на полуострове Кейп-Код. Стоял полный штиль, парусники едва покачивались на водах залива, осеннее небо поражало голубизной. Подавляющее большинство гостей были со стороны Лайлы, друзья и члены семьи, напоминающие огромное племя. Родственников понаехало столько, что Брэд не то чтобы имена запомнить, даже пересчитать всех не смог. Половина присутствовавших женщин в разное время делили с Лайлой комнату и горели желанием поведать Олгосту об их девичьих забавах. В итоге их рассказы сводились к одной и той же истории. Брэд буквально светился от счастья. Он перепил шампанского, влез на стул, произнес длинный, слезливый и совершенно искренний тост, а под конец, ужасающе фальшиво, пропел куплет песни Синатры «Обнимать тебя». Гости разразились хохотом и аплодисментами, а потом обсыпали их с Лайлой рисом. Если кто и знал, что невеста на четвертом месяце беременности, то не сказал ни слова. Сначала Олгост списал это на бостонскую сдержанность, но потом понял – все искренне рады за них с Лайлой. На Лайлины деньги, по сравнению с женой, Брэд зарабатывал сущие крохи. Они купили дом в Черри-Крик, старом Денверском районе, славящемся парками и хорошими школами, и стали ждать первенца. Оба чувствовали – родится девочка. Евой звали Лайлину бабушку, весьма темпераментную особу, которая в молодости отправилась в круиз на Андреа Дориа, а впоследствии какое-то время встречалась с племянником Аль Капоне. Брэду имя Ева нравилось, и когда Лайла его предложила, он согласился. Супруги решили, Лайла проработает до самых родов, а потом они вдвоем будут растить малышку до года, после чего Брэд вернется на службу в ФБР, а Лайла в больницу на полставки. План изобиловал недостатками, которые Брэд и Лайла видели, но особо не беспокоились. Они обязательно справятся. На 34-й неделе у Лайлы подскочило давление, и акушер велел соблюдать постельный режим. «Не волнуйся», – успокаивала она Олгоста. «Давление высокое, но для малыша опасности не представляет. В конце концов, я врач. Возникнет серьезная проблема, обязательно скажу». Брэд беспокоился, что Лайла переутомилась на работе. В больнице ведь целый день на ногах. Он был готов кормить ее с ложечки, приносить книги и диски с фильмами, только пусть дома сидит. Однажды вечером, за 3 недели до срока, Брэд вернулся домой и застал Лайлу в слезах. Она скрючилась на кровати и сжимала виски. «Голова раскалывается», – пожаловалась Лайла. Давление оказалось 160/95. В больнице сказали. «У Лайлы преэклампсия. Именно она вызывает головную боль. Акушеров беспокоили судороги, состояние Лайлиных почек и возможный выкидыш. Все очень волновались, особенно Лайла. Ее лицо посерело от тревоги. Придется вызывать роды», заявил доктор. «Вагинальное деторождение в таких случаях лучше всего, но если в ближайшие 6 часов не начнутся схватки, сделаем кесарево сечение». Лайле поставили капельницу с питоцином и вторую с сульфатом магния, чтобы предотвратить спазмы матки. «Магнезия переносится тяжело», – бодрым голосом объявила медсестра. «В каком смысле тяжело?» – уточнил Олгост. «Трудно объяснить, но вашей супруге не понравится». Лайлу подключили к фетальному монитору и стали ждать. «Тяжело, означало «ужасно». Лайлины стоны потрясли Олгоста до глубины души. Он в жизни не слышал ничего подобного. «Во мне словно костры пылают», — повторяла несчастная. «Мое тело меня ненавидит. Боль просто адская». От сульфата магния она так мучилась или от питоцина Олгост не знал, а медсестры ничего не объясняли. Начались схватки, но акушер заявил. Матка раскрылась лишь на дюйм, что явно недостаточно. «Сколько ей еще терпеть?» – недоумевал Брэд. «Мы же на занятия ходили, все рекомендации выполняли. Никто не говорил, что роды – это садистки долгая пытка». Наконец, перед самым рассветом, Лайла сказала, что ей нужно потужиться. Так и выразилась. «Нужно». Никто не поверил, но доктор осмотрел матку и объявил, что она чудесным образом раскрылась на 4 дюйма. Медсестры тотчас засуетились, приготовили инструменты, надели чистые перчатки и убрали складную секцию кровати под Лайлиными бедрами. Олгост почувствовал себя ненужным, как брошенный в бурном море корабль. Он сжал руку жены раз, другой, и на третий все кончилось. Брэду протянули кривые ножницы, чтобы перерезал пуповину. Медсестра положила Еву на неонатальный стол, оценила ее состояние по шкале Абгар. Затем надела на крошечную головку новорожденный чепчик, завернула в одеяло и вручила Олгосту. Поразительно, но страх, тревога и паника тотчас отступили на второй план. Какое же это чудо – держать на руках собственное дитя, свою доченьку. Ева весила лишь 5 фунтов. Ее кожа была теплой, розовой, цвета спелого персика. И как почувствовал Брэд, склонившись над дочкой, пахло дымом, словно девочку вытащили из огня. Вяло от обезболивающих Лайли накладывали швы. Олга с удивлением увидел на полу под Лайлиной кроватью блестящую лужицу крови. В суматохе он даже не заметил, как и когда она появилась. Тем не менее, доктор заверил, что Лайла в порядке. Брэд показал ей дочь. Прежде чем малышку унесли в инкубатор, он долго прижимал ее к себе и повторял: «Ева, Ева, Ева». Эми быстро поправлялась, но гиперчувствительность к свету не исчезала. В надворных постройках обнаружилась стопка фанеры, лестница, молоток, пила и гвозди. Олгосту предстояло разметить фанеру, распилить, поднять готовые куски на второй этаж и прибить к окнам. В одиночку трудновато, но после восхождения по вентиляционному стволу, чем дальше, тем сильнее Брэд недоумевал, как ему удалось. Ничего особенного. Большую часть дня Эми спала, а ближе к вечеру просыпалась и ела. Она спросила, где они, и Брэд ответил, что в Орегоне. Мол, это лагерь, в котором он в детстве отдыхал. Почему они здесь оказались, девочка не уточнила. Либо это ее не интересовало, либо догадалась сама. Пропановый баллон на кухне оказался почти полон. Олгост практически не готовил. Грел консервированные супы и тушенку, разводил сухое молоко и подавал кукурузным хлопьям и крекерам. Вода из лагерной скважины попахивала серой, но для питья вполне годилась. Олгост качал ее кухонным насосом и морщился. Ледяная. Он сразу понял, продуктов надолго не хватит и скоро запасы придется пополнить. В подвале Брэд наткнулся на коробки со старыми отсыревшими книгами и вечерами при свете свечи читал ими «Остров сокровищ», Оливера Твиста, «20 000 лье под водой». В пасмурные дни Эми порой выбиралась из дома и смотрела, как Брэд рубит дрова, латает крышу или разбирается в устройстве старого дизель-генератора, который нашел в сарае. Она надевала очки и бейсболку, заматывала шею полотенцем и устраивалась в тени на пеньке. Увы, долго посидеть не удавалось. Через час кожа становилась ярко-розовой, точно ее кипятком ошпарили, и Брэд отсылал Эми обратно в дом. Однажды вечером, недели через 3 после приезда в лагерь, Олгост повел Эми на озеро искупаться. Помимо часовых вылазок на свежий воздух, из дома Эми не отлучалась, и за территорией лагеря не была. Тропинка вела к шаткому деревянному причалу, убегавшему от зеленого берега футов на 30. Олгост разделся до плавок и велел Эми сделать то же самое. Он предусмотрительно захватил с собой полотенце, шампунь и кусок мыла. «Плавать умеешь?» Девочка покачала головой. «Ладно, научу». Олгост взял ее за руку и повел в воду. Бррр, ледяная, как из скважины. «Ложись на живот, я тебя подстрахую», сказал Брэд, когда воды стало ими по грудь. «Молодец, а теперь работай ручками и ножками». «Отпусти», попросила девочка. «Не боишься?» «Нет», быстро выдохнула Эми. Олгост отпустил Эми, и она камнем пошла ко дну. Вода была кристально чистой, и он видел, что девочка перестала двигаться и озиралась по сторонам, как попавший в новую среду зверек. Вот она грациозно вытянула руки, развернула плечи и сделала красивый, техничный, словно отточенный долгими тренировками грибок. Ну и скорость. Эми стрелой скользнула над песчаным дном и исчезла из виду. Олгост перепугался, но девочка почти мгновенно вынырнула в футах в 10 от него, там, где до дна явно не доставала. «Плавать легко!» – радостно воскликнула она, интенсивно работая ножками. «Это совсем как летать!» Потрясенный Олгост смог только рассмеяться. «Астер...» – начал он. Эми сделала глубокий вдох и снова нырнула на глубину. Брэд вымыл ей голову, а тело попросил вымыть самостоятельно. Когда закончили, небо из лилового превратилось в сине-черное. Высыпавшие звезды отражались в зеркальной глади озера. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь голосами Брэда и Эми да плеском воды о заросший травой берег. Олгост зашагал обратно по тропке, освещая путь фонариком. После ужина консервированный суп, молоко и крекеры он повел девочку на второй этаж в ее комнату. Спать Эми не собиралась. Теперь пик ее активности приходился на темное время суток, и Брэд постепенно приспосабливался к такому графику. Порой он полночи просиживал, читая ей книжку. «Спасибо», – поблагодарила Эми, когда он раскрыл очередную книгу «Энн с фермы «Зеленые крыши». «За что?» «За то, что научил плавать». «Похоже, ты и так умела. Кто-то тебе уже показывал». «Нет, вряд ли», – озадаченно покачала головой Эми. Олгост не знал, что и думать. У Эми было столько тайн. С вирусом, которым ее заразили на колорадском объекте, она справилась и чувствовала себя неплохо, но странная гиперчувствительность к свету не ослабевала. А почему у нее волосы не отрастали? У Олгоста они велись до самых плеч, а у Эми не стали длиннее ни на дюйм. Ногти он ей не подрезал и не видел, чтобы она подрезала их сама. Разумеется, были и вопросы посерьезнее. Кто убил Дойла и остальных? Что за монстр прыгал по капоту и крыше Лексуса? Картер в какой-то ужасной ипостаси? Что имела в виду Лейси, когда говорила «Эми ваша, сердце подскажет, что делать»? В тот момент он и впрямь знал, что делать, а объяснить ничего не мог. Ни сейчас, ни тогда. Дочитав очередную главу, Брэд объявил, что утром съездит в магазин. Эми чувствовала себя неплохо и вполне могла посидеть одна. Он пообещал не задерживаться и вернуться раньше, чем она проснется. «Да, знаю», – кивнула девочка, в очередной раз поставив Брэда в тупик. Олгост выехал в начале 8 утра. После трехнедельного простоя запорошенная пылью Тойота долго и протестующе хрипела, но в итоге завелась. Дымка, что за ночь приползла с озера, еще не рассеялась. Брэд включил передачу, и машина медленно покатила по подъездной аллее. До ближайшего города было миль 30, но так далеко Олгосту ехать не хотелось. Если Тойота сломается, что случится с ним, а главное с Эми? Да и бензина почти не осталось. Брэд фактически ехал по собственным следам, но в обратном направлении. На каждой развилке тормозил и сверялся с памятью. Других машин он не увидел, что в этом захолустье считалось почти нормальным, но все же определенное беспокойство вызывало. Создавалось впечатление, что мир, в который он возвращался пусть даже на пару часов, за 3 недели изменился до неузнаваемости. К счастью, впереди замаячила вывеска. Бакалея Милтона. Лицензия на охоту и рыбалку. В ночь приезда магазинчик показался большим, хотя на деле располагался в двухэтажном домике, скрытой гонтом крышей. Домик в лесной чаще. Сказка, да и только. В глубине стоянки тосковал древний, собранный в конце 20 века фургон. Олгост выбрался из салона и подошел к двери магазина. Из 5 газетных автоматов, установленных на крыльце, 4 пустовали. Купить можно было лишь «USA Today». Сквозь пыльное окошко, которое почему-то не закрыли, проглядывал крупный заголовок. Олгост вытащил газету. В ней оказалось лишь 4 страницы. И прямо у двери прочел передовицу. «Хаос в Колорадо. Скалистые горы во власти смертельного вируса. Границы закрыты. Вспышки вируса зарегистрированы в Небраске, Юте и Вайоминге. Президент приводит войска в состояние повышенной боевой готовности. Население просит сохранять спокойствие перед лицом беспрецедентной террористической угрозы. Вашингтон, 18 мая. Президент Хьюз поклялся сделать все необходимое, чтобы остановить распространение так называемого колорадского вируса и наказать виновных. Праведный гнев Соединенных Штатов Америки падет на головы ненавистников свободы и лишит власти правительства, которые их привечают», – заявил он. 8 дней назад президент впервые с начала кризиса обратился к нации и, в частности, сказал: «Мы располагаем неопровержимыми доказательствами того, что страшная эпидемия вспыхнула не стихийно, а стараниями антиамериканских экстремистов, действующих на территории Соединенных Штатов при поддержке наших врагов из-за рубежа. Это преступление не только против американского народа, но и против всего человечества». Выступление состоялось через день после того, как первые случаи заболевания были зафиксированы в соседних с Колорадо штатах. Несколькими часами ранее Хьюз приказал закрыть границы Колорадо и привел войска в состояние повышенной боевой готовности. Президентским приказом были также отменены все международные и внутренние авиарейсы. В результате на железнодорожных и автовокзалах возникла паника. Тысячи авиапассажиров бросились искать другие средства транспорта. Стремясь успокоить сограждан и обезоружить тех, кто критикует его запоздалую реакцию, Хьюз велел готовиться к бескомпромиссной борьбе. «Сегодня мне как никогда нужны ваши доверие, решимость и молитвы. Ради свершения правосудия мы не остановимся ни перед чем». Президент не уточнил, представители каких экстремистских групп или государств коснется федеральное расследование, и отказался обнародовать доказательства того, что эпидемия – дело рук террористов. На вопрос о возможном начале военных действий Тим Ромер, пресс-секретарь президента, ответил: «В данный момент мы не исключаем ничего». По сообщениям представителей местной власти, число погибших в Колорадо составляет свыше 50 тысяч человек. Остается невыясненной статистика смертных случаев, вызванных как самим заболеванием, так и нападением инфицированных. Первые симптомы заражения – тошнота, рвота и высокая температура. После короткого, не более 6 часов инкубационного периода, болезнь вызывает заметное увеличение физической силы и агрессивности. Инфицированные сходят с ума и убивают всех, кто попадется под руку, заявил доктор из Колорадо, не пожелавший назвать своего имени. Больницы превратились в зону военных действий. Шеннон Фриман, пресс-атташе Центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, назвала эти заявления истерией, однако признала, что связь с представителями власти в карантинной зоне нарушена. На данный момент установлено, что коэффициент смертности среди заболевших достигает 50%, сообщила Фриман. Другой достоверной информации из Колорадо мы не располагаем. Самое разумное в данной ситуации – реже выходить из дома. Фриман подтвердила новости о вспышках заболевания в Небраске, Юте и Вайоминге, но подробности сообщить отказалась. «Инфекция проникла на территорию этих штатов», – сказала Фриман, добавив: «При обнаружении симптомов следует немедленно обратиться в больницу или ближайшее отделение полиции. В настоящий момент другого совета дать не могу. Денвер, Колорадо Спрингс и Форт Коллинз, где во вторник было введено военное положение, сегодня практически опустели. Местные жители проигнорировали приказ губернатора Фрица Милле об организационной эвакуации и в панике покинули родные города. Слухи о том, что войскам Департамента внутренней безопасности приказано уничтожать беженцев, пытающихся пересечь границу штата, подтверждения не получили, равно как и сообщение о том, что бойцы Национальной гвардии Колорадо начали вывозить пациентов местных больниц в неизвестном направлении». Олга снова и снова перечитывал статью. Больных собирали, вывозили из городов и расстреливали. Именно об этом говорилось в передовице, пусть даже между строк. «Газета от 18 мая», – про себя отметил Олгост. 4-дневной давности. Они с Эми приехали в лагерь утром 2 мая. Значит, все, описанное в статье, случилось за 18 дней. В магазине послышался шорох, и Брэд понял, за ним следят. Зажав газету под мышкой, он обернулся и распахнул сетчатую дверь. Тесный, пропахший пылью торговый зал чуть ли не до потолка забили походной утварью, одеждой, консервами и инструментами. Над дверью в подсобку, завешенной длинными бусами, красовалась голова крупного оленя. Олгост вспомнил, как мальчишкой приходил сюда с приятелями за сладостями и комиксами. В ту пору комиксы держали на вращающейся стойке у двери, байки из склепа, фантастическую четверку и его любимую серию о темном рыцаре. За прилавком сидел крупный лысый мужчина в клетчатой фланелевой рубахе и джинсах, которые держались на большом животе благодаря красным подтяжкам. В набедренной кобуре лежал револьвер 38-го калибра. Мужчины обменялись осторожными кивками. «Газета стоит $2», – сказал продавец. Олгост выложил на прилавок 2 купюры. «Посвежее ничего нет?» «Ничего свежее я не получал», – объявил хозяин магазинчика, положив деньги в кассу. «Парень, который их привозит, со вторника не показывался». «Значит, сегодня пятница», – подсчитал Брэд. «Впрочем, неважно. Мне нужны патроны», – без обиняков заявил Олгост. Продавец оглядел его с головы до ног, задумчиво нахмурив седые кустистые брови. «Какой у вас ствол?» «Спрингфилд 45-го калибра». Толстые пальцы хозяина забарабанили по прилавку. «Можно взглянуть? Он ведь у вас наверняка с собой». Олгост вытащил из-за пояса Спрингфилд, тот самый, что Лейси бросила на пол Лексуса. Расстреляла ли патроны монахини или кто-то другой, Брэд не знал. Возможно, Лейси что-то говорила на этот счет, но в царившем вокруг хаосе он не запомнил. Так или иначе, Спрингфилды для агентов ФБР – дело привычное. Олгост вынул пустой магазин, поставил пистолет на затворную задержку, смотрите, мол, не заряжен, и положил на прилавок. Судя по тому, как продавец рассматривал пистолет, как поворачивал, ловя свет его блестящим корпусом, он отлично разбирался в оружии. Вольфрамовая рама, удлиненное экстракционное окно, титановый затвор с короткой возвратной пружиной. Не ствол, а конфетка. Он смерил Олгоста проницательным взглядом. Поневоле напрашивается вывод. Вы – агент ФБР. Правильнее сказать, я был им в прошлой жизни. С невинным видом пояснил Брэд. Продавец невесело усмехнулся и вернул пистолет Олгосту. В прошлой жизни. Он сокрушенно покачал головой. «Видимо, у всех нас есть прошлая жизнь. Сейчас посмотрю патроны». Он исчез за занавесом из бус и через минуту вернулся с картонной коробочкой. «Вот, 45-го калибра только эти. Держу для приятеля, он тоже в правоохранительных органах служил, любит пиво в банках и утилитир. Это его ноу-хау. Возьмет в лес банок 12, а как выпьет, в меткости упражняется. Только он уже давно не показывался». «Вы вообще первый, кого я вижу за целую неделю». Хозяин выложил на прилавок коробку. 50 патронов, пули с полыми наконечниками. «Ну, заряжайте. Что им в коробке пропадать?» Олгост вставил патроны в магазин. «Где я могу достать еще?» «Ближайшее место – Уэт-Ривер». Продавец ткнул себя в грудину, потом еще и еще. «Говорят, стрелять нужно сюда. Всего один раз. Попадешь – они валятся замертво. Промажешь, свалишься сам». Ни отчаяния, ни злорадства в его голосе не было. Он говорил сухо, словно прогноз погоды читал. «Даже если это твоя любимая бабуля, стреляй, не раздумывая. Иначе оглянуться не успеешь, бабуля всю кровь высосет». «Где такое советуют?» – спросил Олгост. Он передернул затвор, загоняя патрон в патронник, и проверил предохранитель. «Большей частью в интернете». Хозяин магазинчика апатично пожал плечами. «А так повсюду. Заговоры, намеренное молчание правительства, вампиры. 90% несусветная чушь. Пойди пойми, где правда, где нет». Олгос спрятал пистолет за пояс. Очень хотелось посмотреть новости. Может, хозяин пустит его к компьютеру? Хотя, в принципе, ему известно более чем достаточно. Вероятно, даже больше, чем любому из живых. Он ведь видел, на что способны Картер и остальные. Парень под ником «Последний бастион Денвера» ведет видеоблог. Якобы забаррикадировался в местном небоскребе с автоматом и снимает все происходящее. Материал интереснейший. Надо видеть, как двигаются эти ублюдки. Продавец снова ткнул себя в грудь. Не забывайте. Один шанс, второго не предоставляется. А перемещаются ублюдки ночью по верхушкам деревьев. Хозяин помог Олгусту отнести к машине многочисленные покупки. Консервы, кофе, сухое молоко, батарейки, свечи, баллоны с пропаном, пару удочек и коробку со снастями. Яркое солнце, ни дуновения, ни ветерка, полная тишина. Брэду казалось, вот-вот заиграет невидимый оркестр. Мужчины загрузили покупки в багажник и пожали друг другу руки. «Простите за любопытство, вы живете в лагере Медвежья гора?» – спросил продавец. «Ну да, скрывать бесполезно», – подумал Олгаст, а вслух спросил. «Как вы догадались? Вы же с горы спустились, а там, кроме лагеря, ничего нет. Хозяева его так и не продали. Непонятно почему. Я отдыхал там еще мальчишкой. Знаете, лагерь совсем не изменился. Хотя, пожалуй, здесь иначе и быть не могло. Да, место отличное. Но вы вообще разумно поступили. Не волнуйтесь, я никому не расскажу. Вам тоже лучше куда-нибудь отсюда перебраться», — посоветовала Олгаст. «Либо повыше в горы, либо на север». Продавец окинул его долгим оценивающим взглядом. «Пойдемте, кое-что покажу». Наконец решился он и поманил Олгаста за собой. Занавес из бус скрывал не подсобку, а жилую комнату, в которой царил полумрак. У окна с опущенными жалюзи гудел кондиционер, но прохладный воздух казался спертым и тяжелым. Олгаст помедлил у входа, привыкая к недостатку света. В центре комнаты на большой больничной кровати спала женщина. Изголовье подняли на 45 градусов, и Брэд хорошо видел изможденное лицо незнакомки. Она лежала на боку, повернувшись к окну. Женщину заботливо укрыли одеялом, но даже оно не скрывало ее болезненной худобы. На прикроватном столике стояла целая армия пузырьков с таблетками и мазями, а еще хромированный лоток с бинтом и шприцами. Неподалеку от кровати притаился бледно-зеленый кислородный баллон. Уголок одеяла откинули, выставив на показ костлявые ступни спящей, обтянутые пожелтевшей, словно пергаментной кожей. Между пальцами ног белели комочки ваты, на стуле у изножья кровати поблескивали пилка для ногтей и бутылочки с разноцветными лаками. «Она обожает педикюр», – тихо сказал хозяин магазинчика. «Его я и делал, а тут как раз вы приехали». Мужчины вернулись на залитую солнцем стоянку. Олгаст подавленно молчал. Продавца и его жену оставалось только пожалеть. Они же с места сдвинуться не могли. «У жены рассеянный склероз», – объяснил продавец. «Я собирался до последнего держать ее дома. Именно так мы договорились зимой, когда наступило резкое ухудшение. Из местной больницы обещали прислать медсестру, но что-то не присылают». Хозяин магазинчика переступил с ноги на ногу и откашлялся. «По-моему, по вызовам уже никто не ездит». Хозяина звали Карлом, его жену Мартой. Их взрослые сыновья жили один в Калифорнии, другой во Флориде. До пенсии Карл работал электриком в университете штата Орегон, а потом они с супругой прибрались сюда. «Чем я могу помочь?» – спросил Олгаст. Мужчины снова пожали друг другу руки. «Вы, главное, о себе позаботьтесь», – попросил Карл. На обратном пути Брэд снова вспомнил Лайлу. Их брак остался в прошлой жизни, которая закончилась и для него, и для других. Сейчас, думая о Лайле, он с ней прощался.